Глава третья. Сириенна. После приземления меня сразу посадили практически в точную копию того джипа, которым недавно управлял. Главное отличие в том, что задние сиденья и багажник отделены от передних мест железной перегородкой и не имеют окон. Первая мысль была, что поместили в автозак. Вторая, когда рядом со мной уселось двое суровых охранников, ничем от первой не отличалась. «Приехали», — сказал один из сопровождающих примерно часа через два. «На команды реагировать сразу. Любое неповиновение карается. Не разговаривать». «Вопрос можно?» «Нет, заключенный». «А два?» «Тем более». «Три? Четыре? Пять?» «Задавай», — наконец-то сдался охранник, приставив к моей шее нечто очень напоминающее электрошокер. «Ты вопрос, а я тебя током за него. Как такой расклад?» «Электрошокер на максимуме?» «Тебе и этого хватит». «Шибани разок, а? Никогда не пробовал. Звездочки в глазах будут?» «Ты идиот?» «Не знаю», — честно признался я, прислушиваясь к своему состоянию. На самом деле так оно и было. Откуда у меня такая жажда позлить конвойных? Да еще и реально жуткий интерес, как человек себя ведет после разряда электрической машинки. Понимаю, что будет больно, но остановиться не могу. Новые ощущения. С трудом, но обуздал эту суицидальную тягу. Замолчал и показал всем своим видом, что продолжать дурковать не собираюсь. Кажется, поверили. А что, если сейчас рвануть на свободу, как только двери автозака откроются? Быстро догонят или смогу поплутать немного? Стоп! Завопило чувство самосохранения. Я что, совсем бессмертный, чтобы о подобном думать? Какие нахрен электрошокеры и побеги? И так весело жить в новом мире начинаю. Зачем усугублять? Откуда вообще эти мазохистские желания? Оттуда. Нелепая смерть говорила, что у парня куча разноплановых смертельных печатей одновременно работают. Уж не они ли шалят? Тогда становится понятна оговорка нелепой про измученных сынком родителей и про удивительную живучесть. С такими закидонами каждый день последним стать может, а то и каждый час. Парни, обуздав непрошенные мысли, обращаюсь к охранникам. Если буду дурить по дороге, то при первых же намеках на это сразу вырубайте. Сбежать не хочу, но могу. Поймите правильно, башкой шибанулся, и что-то слегка из реальности выпадаю. Заговариваюсь вот. «Учтем», — хмуро ответил один из них. «Может, каталку? Но учти, что к ней тоже пристегнем». «Только крепко», — опять обрадовался я. «А потом столкните по ступенькам лестницы. Как думаете, до конца доеду или раньше перевернусь?» После этого предложения мне просто заломили руки за спину, наклонили голову и повели по коридорам, ни на секунду не ослабляя хватку. Так и иду, лицезрея исключительно пол и собственные ботинки. «Остановились». «Пришли?» «Нет». «Госпожа доктор», — говорит один из охранников. «По распоряжению генерала...» «Да-да», — прерывает его женский, очень мелодичный голос. «Я уже в курсе. Палата для пациента готова». «Извините, но, кажется, он неадекватен». «Да, а мне сообщили, что простая травма головы». «Шибанулся крепко. Видимо, шестеренки свои сильно встряхнул, так как адекватный человек не станет просить разряд электрошокера и гонок на больничной каталке. Причем до больницы ехал нормально, а чудить начал уже здесь». «Поняла. И для таких есть свои палаты». «Слышь, красотка!» Неожиданно для самого себя озвучиваю новый бред из своей головы. «Давай вместо палаты возьмем палатку и в турпоход. Классные впечатления, обещаю». «Это вы мне?» — удивилась невидимая доктор. «Ну не этим же бугаям! Да расслабься! Даже если и не красотка, то за такой голосок прощу тебе и целлюлит на подбородке, и волосатую бородавку на ляжках. Вообще-то я Сириенна, русалка. Баба-рыба еще лучше. Часть пожарю, а часть отжарю. Да и на рыбалке вместо живца пойдешь». «Неадекват. Вы абсолютно правы», — подтвердила доктор диагноз охранников. «Пойдемте со мной. Психиатрическое отделение без меня вас не пропустит». Так я оказался в полностью обитой мягким материалом палате. Ни стола, ни стульев. Вообще ничего нет. Единственное, чего много, так это мыслей в голове. И главное из них, что я такой теперь из себя представляю. Если печати смерти будут вот так постоянно заставлять меня совершать идиотские поступки, то долго точно не протяну. Есть ли способ от них избавиться или снизить их действие? А то ведь буду жить словно на пороховой бочке. Нормальный, а потом раз — и очередной приступ. Долго терпеть подобное никто не станет и законопатит в дурдом навечно. Нет, нужно постараться понять природу происходящего. Пойму, появится шанс управлять собой. Теперь по новому миру, что мы имеем? Во-первых, нелепое не обмануло. Если генерал Ростоцкий носит титул князя, то должны быть и всякие бароны с графьями. Кто над ними стоит? Король, император. Так что попал точнёхонько в Российскую империю. Во-вторых, магия или дар? Он есть. Лично видел, как красноглазый генерал лечит себя ею. Да и его телохранители за время полета почти полностью затянули свои раны. Не без помощи военврача, но это лишь подтверждает паранормальные способности у людей. Дальше. Гоблины-диверсанты. Как их там? Харки. Однозначно разумная раса, с которой, судя по коротким репликам, идет нешуточная война. Харки – твари из западной реальности. Значит, есть и другие реальности, раз на этом заострили внимание. И твари, допускаю, другие тоже есть. Все ли они злобные? Не факт. Вон докторица обозвала себя русалкой. Допустим, что не прикалывалась надо мной. Тогда что она делает в людском госпитале? Или не в людском? Откуда мне знать, что я сейчас у людей? Может, у оборотней или драконов, прости господи. Хотя не у оборотней. Те предатели людского рода. Как понимаю, тут им не место. Потому что я видел этот мир с моим примерно на одном уровне технического развития. Тачки, навигаторы, вертолеты. Правда, стоит задуматься о принципах работы техники. Раздолбанные джипы и автобус должны были загореться после взрывов, но этого не произошло. Почему? Нет бензина, соляра или чего-нибудь другого, легко воспламеняющегося. Магический принцип действия движков? Не исключено. Да уж, попал так попал. Лучше бы без лампочки на кухне жил, если бы знал, чем обернется ее замена. Вскоре дверь открылась, и вошла фигуристая женщина со светло-зелеными волосами и такими огромными, слегка на выкате глазами, что отродясь не видывал. Но при виде этого чуда в белом халате сразу перехватило дыхание. «Как же я ее хочу!» «Это не безбашенный придурок говорит сейчас, а мое незамутненное сознание». «Как вы себя чувствуете?» — спросила женщина знакомым голосом. «Вы та самая русалочка, которую собирались жарить всякими способами?» «Тогда я». «Извините. Я предупреждал охранников о возможных помутнениях рассудка. Что-то со мной не так. Не помню ни своего имени, ни хороших манер, как видите. Извините. И давайте попытаемся начать знакомство заново». «Хорошо. Называйте прохожей, пока имени своего не вспомнил. Я ваш лечащий врач. Как вы уже слышали, Сириенна. Называйте просто Шуалшам. На человеческий язык мое истинное имя сложно перевести, так как для этого необходимо уметь разговаривать под водой». «Вы не человек?» «Очень прозорливое наблюдение», — рассмеялась она. «Я Сириенна. Будто бы впервые видите». «Не помню. Может, и впервые. Если бы раньше встретил, то такую яркую и необычную девушку запомнил бы навсегда. В ваших глазах хочется утонуть». «И тонули по первости», — хмыкнула эта большеглазая. «При первом контакте с людьми, взглядом и пением мои предки завлекали жертв. А ну-ка, дайте свою руку и отвечайте на вопросы». «С превеликим удовольствием. Какая у вас необычная прохладная кожа. Это чешуя. Очень мелкая и более жесткая, чем человеческий покров. И какие мысли я вызываю у вас? Говорите откровенно. Сейчас я нисколько не обижусь». «Мне хочется вас обнять», — нисколько не кривя душой начал я. «Выпить вина. Посидеть при свете свечей, слушая шум ночного моря. У вас такая небольшая, но очень привлекательная грудь под халатиком. Извините. Я сейчас не хамлю, а пытаюсь отвечать честно». «А дальше что?» — с улыбкой спросила она. «Дальше? Вы знаете, но тут фантазия начинает буксовать, хотя эротическое продолжение должно напрашиваться. Не извиняйтесь, нормальное явление. И то, что вы меня не хотите, говорит о вашем нормальном восприятии иных существ». «А давайте», — неожиданно предложила Шуалшам, Я покажу вам свою грудь. Это было бы пошло в своей быстроте развития наших отношений. А я все-таки это сделаю». Нисколечко не смущаясь, доктор расстегнула свой халат и широко распахнула его. «Матерь Божья!» — с воплем отскочил я в сторону. «Что это?» Было отчего завопить. Вместо сладких нежных полушарий перед глазами предстали две выпуклые по краям щели. Жабры, дорогой прохожий, обыкновенные жабры. Сирены являются двояко дышащими существами. Трусики снимать не буду, а то еще больше разочаруетесь во мне. Мы с вами только с виду похожи, но различия имеем серьезные. Так что правильно ваша реакция. Любуетесь, восторгаетесь, но в постель не тянете. А вы меня удивили. Судя по реакции, ни разу не встречались с сирьянами. Или действительно не помните. Потом, пережив первую влюбленность, будете смотреть другими глазами. Можете подружиться с кем-то из нас, но о сексуальных фантазиях даже не вспомните. У сирьян по отношению к людям все то же самое. Помню своего первого увиденного человека-мужчину. Хотелось затащить его на дно и... «Затащили?» — перебил я. «Конечно нет. Я же рыбка подготовленная. А вот мои предки с удовольствием это делали, пуская песнями на дно целые корабли с обезумевшими от похоти моряками. Правда, давно это было, и ворошить прошлое не имеет смысла». «Что вы делаете у людей?» «Работаю». Когда семь миров сошлись в одной реальности, то все поначалу враждовали. Только мы с людьми нашли общий язык, научились сотрудничать, отбиваться от опасности других реальностей. Потом в библиотеке можете почитать. Значит, с остальными мы воюем. С трупоедами, харками, гоблинами, а также с кроу-вампирами режемся серьезно. Ни сирьены, ни люди не хотят находиться в их пищевой цепочке. Дриады мели и тихорятся, но всегда готовы вставить нож тому, кто повернулся спиной. Элементали Каоса слишком переменчивы в своих стихиях и сами не знают, чего хотят, поэтому то дружат, то воюют. А Маидам на все наплевать. Джинны сами по себе и делают вид, что ничего не происходит. Что поделать? Сильны традиции у вечно живущих. Хотя их бабы, суккубы, не прочь заарканить мужика. Они от человеческих душ кайф наркотический получают. Но сирьен не соблазняют, нет смысла. Только гоблинов и людей. Вы с зелеными генетически очень похожи. А детишки, какие при слиянии двух раз появляются? «Да кто на эту мразь болотную позарится?» — воскликнул я, вспомнив жуткую харю убиенного мной гоблина. «Это ты, видимо, только с мужчинами имел дело. Гоблинки очень даже ничего. Миниатюрные произведения искусства. Но мой тебе совет — не связывайся ни с ними, ни с суккубами». «Опупеть! Туалшах! Я поражен!» «Шуалшам, ты переврал мое имя, и это считается оскорблением среди сирьен. На первый раз прощаю. Дай руку». Я опять послушно протянул свою ладонь. Реакция человека, который впервые услышал общеизвестную информацию. «Не обманываешь. Ты действительно не помнишь», — положив на пульс пальчики с небольшими перепонками между ними, удивленно произнесла она. «Работаешь как детектор лжи?» догадался я. Не только прохожий. Кровь — это жидкость. Привязка к любой жидкости у сирьян сильная. Мы можем считывать из нее информацию получше любого прибора. Поэтому и людские врачи из нас отличные получаются. Ну а теперь, прохожий, пора и голову обследовать. Тоже сама будешь. Не преувеличивай моих способностей. Вы, люди, сильны в техномагии, и не стоит ею пренебрегать. Пойдем. Подожди. Остановил я ее. «А почему люди и сирьены дружат?» «Потому что вот тут», — постучала пальцем Шуалшам себя по голове, «у нас много общего. Моральные ценности и философия жизни одинаковая. Хороший союз получился земли и воды». «А почему ты ходишь по суше? Несложно?» «До 10 часов не испытываю никакого дискомфорта. А потом прихожу с работы и погружаюсь в домашний бассейн. Не окажешься предателем, то приглашу тебя поплавать к себе. Ты забавный прохожий. Очень необычный». «С чего ты взяла про необычность?» — напрягся я, вместе с сирьеной незаметно перейдя на «ты». «Кровь. Все твоя кровь. Ее пульсации говорит больше, чем эти честно вылупленные глаза». «Я их не вылупливал». «Какать хочешь? Поэтому такой вид?» «Нет», — смущенно произнес я. «Значит, вылупливал. И не надо так краснеть, мальчик. Ходить в туалет — это естественно, даже приятно. особенно когда под водой на большой скорости твой желудок начинает освобождаться. «Остановись!» — перебил я. «Оставь хоть какую-то нераскрытую тайну твоего светлого образа». «Ханжа». «Есть немного». «Человек. Чего с таких взять? Только анализы». «Опять начинаешь?» «Это уже врачебное», — серьезно произнесла Сирьенна. «Вначале идем на анализы, а потом на остальное обследование». Медицинский центр реально оказался крутым. Почти 2 часа меня мучили в различных медицинских аппаратах. Кажется, просканировали каждую клеточку тела. Во время обследования я присматривался к персоналу клиники. По виду вроде бы люди. Лишь раз увидел женщину, напоминающую волосами и глазами Сирьенну. Значит, их не так и много служат в больнице. Потом, наконец-то, соизволили покормить. Рассчитывал на нечто необычное, но еда разочаровала. Обычная больничная. Такую ешь не ради удовольствия, а чисто для поддержания организма в необходимом тонусе. После столовой был отведен конвоем обратно в палату. Только тут смог нормально расслабиться. До этого все ждал, что внутренний придурок в самый неподходящий момент опять вылезет на свободу со своими опасными мыслями. Но такого не произошло. Видимо, печати смерти иногда засыпают, и в это время не идут в конфликты друг с другом. Только хотел немного вздремнуть после такого насыщенного денька, как в палату вошел мужчина в стильном костюме, на лацкане которого сиял серебром герб Российской империи. «Здравствуйте. Меня зовут Сергей Ильич Комов. Являюсь старшим следователем ИСБ». «ИСБ? Что это значит?» — спросил я, услышав незнакомую аббревиатуру. «Имперской службы безопасности. У меня к вам несколько вопросов по недавнему инциденту. Первый. Как вы оказались в том автобусе, что случайно попал в зону боевых действий?» «Не помню. Давайте сразу отталкиваться от того, что я ничего не помню до момента взрыва автобуса. Даже откуда и куда ехал, не знаю». «Тут я вам подскажу. Из Твери в столицу. Как понимаю, спрашивать, с какой целью направлялись в Ярославль, тоже нет смысла. Или что-то можете сказать? Причем здесь Ярославль и столица? Что-то я запутался в ваших суждениях». «Господин прохожий», — устало вздохнул следователь, — «но вы уж палку в своем вранье не перегибайте. Как вас зовут, не помните, что Ярославль, столица Российской империи, тоже напрочь забыли. Но это не мешало вам во время покушения на генерала Ростоцкого применять очень специфические навыки. Убитый на близком расстоянии Харк, вождение спецтехники, полностью грамотная речь со всеми техническими терминами. По словам капитана Семена Игнатьевича Сомова, даже его из машины освободили. Причем сделали это профессионально. Странная у вас амнезия. По всем признакам на хороший срок потянет, так как вы пока основной фигурант дела о нападении на генерала Ростоцкого. И именно из-за своей непонятной забывчивости. Так что рекомендую вспомнить все побыстрее. Это в ваших интересах». «Господин следователь», — как можно спокойнее ответил я, — «поверьте, что не имел никакого злого умысла. Если вы установите мою личность, то сам буду премного вам благодарен». «И вы готовы пройти обследование на детекторе лжи?» «Как проходит подобная процедура?» «Стандартно. Сильные психотропные препараты и ваше желание сотрудничать сходятся воедино, поэтому мы сможем полностью просканировать ваш мозг в ментальной установке. Восстановим ваши воспоминания с самого рождения». «И я вспомню все?» «Нет. Все увидим мы». «Извините, но на такое не готов. И так чувствую себя инвалидом без памяти. А тут вы еще своей дрянью можете мозги окончательно скрутить. Кто даст гарантию, что не превращусь в овощ?» «Если только будете упорствовать. Без вашего желания именно так и произойдет». «А с желанием, господин Комов?» «Почти никогда не бывает последствий». «Именно от этого почти и отказываюсь». «Что ж, жаль. Как только медики убедятся, что вы полностью здоровы, то вас переведут из больницы в более неприятное место. Пусть Ростоцкий за вас и ходатайствует, но расследование подобных масштабных террористических акций не для армейской разведки. Даю 2 дня одуматься. Потом разговаривать будем в ином тоне».